Глава 39. Все устремились на шум, эхом отозвавшийся откуда-то среди вышек. Даже Таннер отбросил свое амплуа, я следую четкому плану, оставил треногу и поспешил за шерифом и его бывшим помощником. Лидия радовалась, что надела удобные туфли на низком каблуке, хотя сейчас она бы предпочла брюки, а не строгую юбку, которую ей пришлось подвернуть на пару дюймов, чтобы бежать быстрее. Все следовали за шерифом Пеном, поскольку он ориентировался на местности лучше прочих. Пробежав около 200 ярдов и обогнув несколько скособоченных ржавых домиков, они увидели Линкольн, покрытый дорожной пылью. «Внутри никого», — Пен распахнул водительскую дверцу. «Смотрите!» Таннер первым что-то углядел своим журналистским взглядом. «Мне кажется, это похоже на человека». В футах в 30 от автомобиля в пыли на земле лежало нечто, напоминавшее темный мешок. Но, вглядевшись внимательнее, Лидия увидела, что с одной стороны у него выступает нога, обутая в ботинок. Таннер уже направился в сторону тела, шериф с помощником поспешили за ним, вновь взяв оружие на изготовку. Пен не пожалел пару секунд, чтобы обернуться и с осуждением взглянуть на следовавшую за ним женщину. Открыл уже было рот, чтобы что-то ей высказать, потом пожал плечами и сжал зубы. Нельзя сказать, что Лидия совсем не боялась. Она подумала, что, наверное, впервые в жизни вообще слышала выстрел, и если бы не драматические обстоятельства, легко могла бы перепутать его с хлопком лопнувшей покрышки или взрывом петарды. Ни ее отец, ни муж не охотились. Она выросла в пригороде Рочестера на северо-западе штата Нью-Йорк в окружении скромных и почтенных викторианских особняков и столь же скромной и почтенной викторианской тишины. Теперь же ей казалось, что она словно перенеслась из реальной жизни на полотно киноэкрана и оказалась посреди сцены из вестерна. «Это не кино, идиотка», — твердила в ее голове разумная Лидия. «Немедленно развернись и беги со всех ног отсюда к машине шерифа!» Тем не менее, женщина продолжала идти к лежащему на земле человеку. Теперь было очевидно, что это человек, а точнее мужчина, который лежал неподвижно на боку, уткнувшись лицом в землю. Лидия явно различала серые брюки и коричневые ботинки, копну темных волос и серый пиджак с кожаными заплатками. Она увидела, что из-за уха выступает черная дужка очков. «Это Фил Дилейни», — прохрипел шериф. «Он мертв. Застрелился». Носком сапога Пен указал на небольшой пистолет, лежащий в нескольких дюймах от разжатой ладони покойника, видно выкатившийся из его пальцев. «Он точно мертв?» — бледнее спросила Лидия. Шериф дотронулся пальцами до шеи человека и кивнул. «Как вы можете быть уверенным, что это мэр Дилейни?» — недоуменно спросил Таннер. «Мы же не видим его лица». «Я знаю Фила всю жизнь. Узнаю его даже со спины. Впрочем, можем убедиться». «Подождите!» — крикнула Лидия, когда шериф Пен взял покойника за плечо, чтобы перевернуть на спину. «Ну что еще, дамочка?» «Вам не обязательно смотреть». «Нет, просто нельзя ничего трогать. Это место предполагаемого преступления». «Какого еще преступления? Вы слишком много смотрите телевизор. Кто бы мог подумать, что теперь домохозяйки начнут разбираться в криминологии? Черт бы побрал эти дневные шоу. Бедняга явно покончил с собой, это же очевидно. Мы слышали один выстрел». Что там?» Мэл Бассетт показал рукой в сторону вышек. «Мне показалось, там кто-то мелькнул». «Сходи, проверь». Бассетт побежал между проржавевших конструкций. Вскоре раздался его крик. «Я его вижу! Ловите его! Он бежит в сторону западной дороги!» «Будь все проклято!» Шериф рванул с места, на ходу крикнув Таннеру. «Бросайте свои игрушки и помогите! Огибайте слева! Возьмем его в клещи!» Журналист стоял с явно недовольным выражением лица. Потом снял ремень фотоаппарата, осторожно положил его на землю и устремился туда, куда его направил Пен. Лидия осталась одна с покойником. Теперь она сама видела, что это Фил Дилейни. Узнала его узкие плечи и узковатые пальцы рук. Еще два дня назад она с интересом разглядывала эти руки в ресторане, когда Фил сидел напротив, рассказывая о своей жизни. «Больше не будет никакой жизни», — с отчаянием подумала Лидия. Раздался еще один громкий выстрел, гулко отразившийся металлическим эхом от старых конструкций. «Боже мой!» — вздрогнула Лидия. «Неужели еще кого-то убили? Во что я впуталась?» Поеживаясь, она присела рядом с телом на корточке. Фил упал вперед и на бок, левая рука оказалась под телом, а правая, вытянувшись вперед, прикрывала лицо, словно он тянулся к пистолету, чтобы продолжить перестрелку. «Какую еще перестрелку?» — удивилась Лидия. Она мысленно попробовала представить, как бы она сама упала, если бы выстрелила себе в висок, и поняла, что понятия не имеет, как ведут себя покойники через секунду после того, как высадили себе мозги. На правом виске у Фила виднелось аккуратное пятно спекшейся крови, как раз под дужкой очков. Всего лишь одно пятно с прилипшими к нему волосами. Ни развороченного черепа, ни кусочков мозгов. Казалось, мужчина просто очень устал и рухнул отдохнуть прямо на землю. Повинуясь мгновенному порыву, Лидия протянула руку и неловко погладила Фила по плечу. «Шериф, мы его поймали! Идите сюда!» Лидия смущенно поднялась и увидела, что к ней направляется Таннер, волочащий за локоть какого-то человека в темной шляпе. Позади его конвоировал вооруженный Бассет. Шериф показался с другой стороны вышек. «Он пытался уехать на своей машине, спрятанной с той стороны. Но я прострелил ему колесо», — гордо отчитался Бассет. «А этот журналист не промах. Ловко вытащил мужика из машины и сразу приложил об землю». «Я занимался джиу-джитсу в армии», — скромно пояснил Таннер. «Если вы сломали мне руку, я подам на вас в суд», — недовольно сказал мужчина, освобождая плечо из схватки журналиста. «По какому праву вы на меня накинулись? Да еще стреляли по моей машине!» Поморщившись, он пошевелил рукой, потом достал из кармана пиджака платок, снял шляпу и протер лицо, испачканное в дорожной грязи. Эта процедура не слишком помогла ему стать более презентабельным. «Вот и костюм испортили. Вы за это заплатите!» «Подождите!» — Лидия вгляделась внимательно в лицо незнакомца. «Это же тоже журналист! Тот, другой! Энтони Болдуин! Я вам о нем рассказывала, шериф! Он из Цинциннати!» «Болдуин?» — переспросил подошедший Таннер. «Какой еще к черту Болдуин? Прошло больше 10 лет, но я узнаю этого парня. Это Мэтью Дилейни, мать его!» «Извините, мэм», —